Если позволить ему остаться, люди увидят, что путь в бессмертие доступен каждому. А ведь по нашему учению главная заповедь врат закона — спасение людей. В этом и состоит наивысшая добродетель. Думается, что Лейцина все же можно оставить в учениках. Но если обнаружится, что он не способен воспринять нашу мудрость, мы его отправим во свояси. Сделать это никогда не поздно. Так и быть. Пусть остается. Старейшина кивнул в знак согласия. Отведите ему место в западной пристройке. Лейцин поспешил поклониться, выражая свою благодарность. Вряд ли я мог стать учеником бессмертных, если бы не был отмечен знаком пути, подумал он. Но по дороге к своему дому у него возникли сомнения. Я обещал родичам вернуться и рассказать о встрече с небожителями, а сейчас сам упрашивал владыку оставить меня здесь. Кто-то из его подчиненных даже заступился за меня, и тот разрешил остаться. Как-то неудобно теперь снова просить о возвращении. Что же делать? Не ровен час, еще обижу кого из них, и для меня это может плохо обернуться. Ведь я как-никак простой смертный и пока еще не очистился от мирской пыли. Видно, придется какое-то время посидеть здесь и смирить свою душу, погрузившись в созерцание. А там будет видно. Лейцин вошел в дом и собрался было предаться созерцанию, как вдруг в двери появился старец. К нам пожаловал наставник Дзин из обители Сияния Зари, что на горе Пенлай. Богиня с запада Сиван устраивает в честь него пир возле нефритового пруда. Она просит всех небожителей пожаловать к ней. Возле дворца ровными рядами стояли неизвестно откуда появившиеся экипажи и кареты, запряженные журавлями и луанями. В дверях дворца показался владыка небожителей в сопровождении 8 помощников. Лейцин стоял возле жертвенной площадки среди отроков в темной одежде. Взгляд владыки остановился на Лейцине. «Ты можешь здесь любоваться окрестными горами и водами. Только хорошенько запомни, не открывай вон то окно, что выходит на север». Владыка и его свита взошли в экипажи, запряженные птицами, и взлетели в поднебесье. Их сразу же окутали облака, озаренные чудесным светом, откуда-то послышались звуки флейт и свирелей. Но об этом мы подробно рассказывать не будем. Лейцин, облокотясь на подоконник, любовался дивным видом, раскинувшимся перед ним. Среди диковинных трав и прекрасных цветов, которые, казалось, сверкали красками вечной весны, он видел странных птиц и чудных животных. Отовсюду до него доносился нескончаемый поток таинственных звуков. Лейцин долго смотрел в одну сторону. Потом он выглянул в другое и третье окно, и, наконец, его взор упал на северное окно. Если такое великолепие с трех сторон, то уж в северной стороне творятся не такие чудеса, — подумал он. Интересно, почему мне не дозволено открывать этого окна? Рискнул. Владыка сейчас где-то далеко, на Перу, а когда вернется, неизвестно. Осторожно приоткрою и загляну одним глазком, а вось бессмертные не догадаются. Он приблизился к северному окошку и легонько толкнул его рукой. Окно оказалось незапертым, и тотчас отворилось. Лейцин выглянул и остолбенел от изумления. Чудеса! Перед ним лежал его родной город Цинчжоу. На улицах сновали люди. Он их видел вполне отчетливо. Вдруг он заметил свой большой дом, почему-то, однако, пришедший в полную ветхость. Ближние строения, в которых жили его родственники, тоже пришли в негодность. Из груди старика вырвался стон. В чем дело? Почему все так переменилось? Ведь я отсутствовал всего несколько дней, как в поговорке «хозяина нет, дом вот-вот рухнет». Если бы знать, что все так получится, ни за что бы не пошел сюда. Подумать надо, до какого состояния довели наш род нерадивые потомки. Его неудержимо потянуло домой, и он тяжело вздохнул.